Из дебрей тумана несмело родное закрыли село. Но солнышком вешним согрело и ветром их вдаль разнесло. Знать, долго скитаться наскуча над ширью земель и морей, на родину тянется туча, чтоб только поплакать над ней. 9 июля 1886 года.